Царь хочет Висмара для герцога, но ясно, что тот сейчас же уступит этот город могущественному родственнику за какое-нибудь вознаграждение. Король Георг поверил всему, что внушал Бернсторф. Датский король начинал колебаться, и мекленбуржцы и его службы тем удобнее действовали. Мы видели, что царь обещал Карлу Леопольду Висмар в приданое за племянницу. Исполнить это обещание было очень важно для Петра, потому что бедная русская казна освобождалась этим от обязанности выплачивать большую сумму денег. Князь Репнин получил приказание идти к Висмару с 4 пехотными полками и 500 драгун для помощи союзникам при осадных работах и взятии города. 1 апреля Репнин приблизился к Висмару и послал сказать датскому генералу Дэвидсу и товарищам его, что прибыл по указу царского величества в помощь всем войскам союзным, но получил ответ, что командующие союзными войсками генералы не имеют от дворов своих никаких указаний насчет русского войска. И только прусский генерал предлагает, чтобы князь Репнин занял его посты и принял приготовленный провиант. Репнин, не имея указа сменить прусаков у Висмара, отказался. 4 апреля приехали к Репнину все союзные генералы, и Дэвидс объявил, что Висмар сдается. «Хотя, — говорил Дэвидс, — я и не имею от двора своего и от союзников никакого относительно вас указа, однако я не желал скрыть от вас о капитуляции города». «Удивительно, — отвечал Репнин, — что вы не имеете относительно меня никакого указа. Но ведь вы знаете, что я сюда с командою прислан от царского величества, северного сильного и твердого союзника». «Вы не должны оканчивать капитуляции, не объявя мне. Также, когда союзные войска будут посланы для приема Висмара, то должно послать туда же и часть войск царского величества, соответственно, числу их». Дэвидсу это требование очень не понравилось. «В трактатах о Висмарской осаде, — говорил он, — ничего не упомянуто о русском войске, а только о датском, ганноверском и прусском. И теперь я без указа впустить русских в город не смею». «Ну, если вы не распорядитесь, — отвечал Репнин, — то я и сам пошлю. Если же моих людей не пустят в город, то вы будете отвечать». Русские войска не были впущены в Висмар. Дело чуть не дошло до драки. Репнин принужден был повернуться назад. Петр, имея в виду высадку в Шонию, что, по его мнению, должно было иметь решительное влияние на ход войны, не хотел ссориться с Данией и ограничился сильными представлениями королю насчет поступка генерала Дэвидса. 1 мая Петр выехал из Данцига в Штеттин, где имел свидание с прусским королем, в Альтене имел свидание с королем датским, и 23 числа окончательно уговорились насчет высадки русских войск в Шонию с одной стороны и на восточный берег Швеции с другой под прикрытием английской эскадры. Уладившие это важное дело, Петр поспешил в Пермонт пользоваться тамошними водами. Это пользование, кур или петух, по выражению Петра, было ему необходимо перед трудами компании, потому что он выехал и из Петербурга нездоровый. В половине июня кур кончился, и царь поспешил в Росток к своей галерной эскадре, на которой находилась русская пехота, назначенная к Копенгагену. Петр сам хотел перевезти ее туда, тогда как 5000 конницы шло из Мекленбурга через Голштинию, Шлезвиг и Фионию. Между тем мекленбургские друзья действовали. Долгорукий доносил, что датский король, разговаривая с ним 22 июня, сказал, что английский флот едва ли будет действовать против шведов. «Англичанам, — продолжал король, — противно, что войска царского величества вступят в Шонию». «А чего же противно? — — спросил Долгорукий. — Оттого, — отвечал король, — что они подозревают царское величество. А причины подозрения — поступок царского величества с Данцигом, наложение контрибуции, вмешательство в мекленбургские дела, действия в пользу герцога мекленбургского, а теперь еще больше навело подозрение введение русского войска в Росток. Петр послал Куракину указ стараться как можно скорее заключить с Англией договор, потому что без этого английский флот едва ли что сделает в пользу Северного Союза. Адмирал Норрис даже и в Балтийское море идти не хочет. Транспорт, который должен идти от Ростока в Зеландию, замедлил, потому что прикрыть его нечем, и можно опасаться, что кампания пройдет без действия. Надобно думать, что ганноверцы интригуют при датском дворе. Фабрициус, ганноверский министр, отвращал датского короля от высадки в Шонию, убеждал оставить это предприятие и возвратить русские войска. Куракин передал Бернсторфу о поведении Фабрициуса. Тот отвечал, что сомневается в верности этого известия и может с клятвою засвидетельствовать, что двор его сильно желает высадки в Шонию и что английский адмирал Норрис прикроет Зунд для высадки. Заключение договора между Россией и Англией откладывалось. Бернсторф не хотел слышать никакой сделки по мекленбургскому делу. Куракин объявил ему, что если он службу свою царскому величеству покажет, поможет герцогу мекленбургскому в получении Висмара, то получит все, что потребует себе и своей фамилии в вознаграждение. Бернсторф отвечал, что он, как добрый патриот, старается об общих интересах всего мекленбургского дворянства и требует одного — чтоб герцог оставил дворянство при прежних привилегиях без всяких нападок, и тогда дворянство будет верно ему служить. 6 июля Петр был с галерной эскадрой у Копенгагена, откуда написал жене: «Дай знать, как сюда будете, дабы я вас мог встретить, понеже чины, неописанные здесь, и я вчера в такой церемонии был, в какой более 20 лет не бывал». Но скоро оказалось, что не одни церемонии будут брать дорогое время. «О здешнем объявляем, — писал Петр жене, — что болтаемся туне, ибо что молодые лошади в карете, так наши соединенные союзники. А наипаче коренные сволочь хотят, да коренные не думают. Июль — самая лучшая пора, проходило в Болтании. Царь беспрестанно побуждал датчан, чтоб транспортом и флотом не мешкали, и чтоб войско свое собирали к Копенгагену.